Задание мы не знали. Оно было известно только командиру роты Силунскому. Часто мы двигались без дорог, руководя с карты. Обыкновенно выступали рано утром и шли до полудня. Обедали, спали до 6 часов вечера, пока спадала жара, и тогда шли дальше. Селения попадались крайне редко. Бывало целый день, идем и не видим ни одной деревни. А рыков здесь тоже не было. Вся почва поэтому растрескалась от жары. Трава высохла, и голая мертвая степь лежала перед глазами. По ней, как в пустыне, были разбросаны оазисы. Там, где чудодейственная вода увлажняла эту плодороднейшую землю. Такие оазисы были прелестны. Они представляли из себя тенистые сады. Трава росла здесь так буйно, что почти скрывала человека. На третий день нашего путешествия мы добрались до одного такого оазиса. Посредине его стоял двухэтажный дом, вокруг ни души. Застучали прикладами винтовок в тяжелые ворота. Ответа не было, а видно, что дом жилой. «Отворяй, это ломать ворота начнем!» Силунский рассердился. «Требуют войска, сами запираются от них». Наконец загремели запоры, и показались люди. Бледные и напуганные, два молодых татарина. «Чего вы не отпираете?» «Да хозяина нет дома, уехал». Остались лишь в доме женщины, да мы боялись отопрем, а от хозяина нам попадет. Не попадет, не бойся. Есть у вас место для ночлега во дворе, для роты, да комната для нас. Как же есть, только что скажет хозяин. Это нас не касается, что он скажет. Не можем же мы в таком глухом месте вне двора оставаться. Сами говорите, что полно разбойников. Да мы уж видели подозрительных всадников. Вот и хозяин поехал к соседу, чтобы сговориться насчет защиты от разбойников. Нам приготовили отличную комнату подле турачей, жареных на вертеле. Выспались мы на славу. А утром приехал и хозяин, любезный татарин, помещик и охотник. Сейчас же организовал охоту на турачей с соколами. Первый раз в жизни видел я, как два сокола ловили птиц. Впрочем, я не мог гоняться за охотниками, которые были верхами. Мы с Ивановым вздумали поохотиться в оазисе, но Силунский услал его со взводом в соседней имени. Провели мы еще одну ночь у помещика, а на утро двинулись дальше, шли снова 4 дня и вернулись себе в Агдам. Что за чудо? Зачем такой пеший рейд делали? Объяснялось очень просто. Оказывается, мы посетили одного из главных разбойников. Добродушный помещик татарин и был тем пугалом, которого боялись все окрестности. Силунский имел предписание, как действовать. Он отобрал у помещика подписку, что тот не причастен к разбойникам. Этим актом ему показывали, что начальству он известен, и в случае чего с ним расправиться, даже несмотря на то, что нет улик. Политика заставляла не говорить прямо в глаза помещику, что его считают атаманом разбойников и что жители тайком жалуются на него. Не прошло 3 дней после возвращения опять происшествие. Ночью слышу рядом тревожные голоса, хлопанье дверей у казаков. Сонный голос сотенного командира хрипит. «Говоришь, убит!» Чей-то испуганный голос отвечает. «Убит!» Вскакиваю с кровати, отворяю дверь. Что такое, Илья Прокофьевич? Разбойники убили офицера Сонжанского полка около Агдама. Ехал из Ханкинды. Бегите, разбудите командира, нужно немедленно послать погоню и дознание произвести. Беги к вахмистру, трубить тревогу! — крикнул вестовому. При слове «тревога» вестовой как был в одном нижнем белье, так со всех ног и кинулся вон из коридора.